писатель задумывает роман, который должен был называться «Рукопись епископа». Правда, пока что у него нет четкого представления о будущей книге. Знает лишь, что в основу ее он положит историю о добродетельном Динском епископе. Когда в 1826 году у Гюго родился сын Шарль, и квартира на улице Вожерар стала тесной, семья перебралась в особняк на улице Нотр-Дам-де-Шан. Дом, расположенный неподалеку от Люксембургского сада, казался по сравнению с прошлым жильем огромным. Комнаты были просторными и светлыми. И сразу же зачастили в гости друзья-литераторы, да и почитатели почувствовали себя в новом доме Гюго свободнее. Среди посетителей однажды оказался и каноник Анжелен, 50-летний священник, довольно моложавый для своих лет, крепкого телосложения и общительного нрава. Что привело его на улицу Нотр-Дам-де-Шан? Его пригласил к себе писатель. Ему было важно побеседовать со священником. И вот гость сидит перед писателем. «О чем же говорит святой отец?» Он рассказывает о монсеньоре де Миолесе, епископе из города Динь, у которого молодые годы служил секретарем епархии. Проводив священника, Гюго коротко записывает только что услышанное. Он явно доволен. В это утро значительно пополнилось досье будущей книги. Особенно ценным писателю кажется рассказ о встрече епископа с каторжником, чему каноник лично был свидетелем. Случилось это более 20 лет назад, в первые дни октября 1806 года. Примерно за час до захода солнца в маленький городок Динь вошел путник. На вид ему было лет 46-48, коренастый, плотный, с загорелым и обветренным лицом. Одет в лохмотья. Рваная серая блуза с заплатами, ветхие в дырах штаны, башмаки на босу ногу. Видно было, что шел он издалека и сильно устал. Это был освобожденный из тулонской каторги преступник. Звали его Пьер Морен. 5 лет назад, в 1801 году, его приговорили к галерам за кражу куска хлеба. Под деревьями эспланады он остановился и напился из фонтана. Затем направился к мэрии, где ему надлежало отметить свой паспорт. Жандарм, сидевший на крыльце, видел, как Морен вышел на улицу и, опираясь на суковатую палку, побрел к постоялому двору, Кальбасский крест. Хозяин, увидев желтый паспорт преступника, выгнал Морена. Точно так же с ним обошлись в кабачке, куда он попытался войти, чтобы поесть за свои деньги, которые у него и имелись. В тюрьме, где он попросил приюта на одну только ночь, его тоже не приняли, предложив совершить что-нибудь такое, за что его схватят, и тогда, пожалуйста, входи как арестант. Ему казалось, что весь городок ополчился против него. Всюду его провожали полные ненависти взгляды. Вслед неслось воровское отродье. А когда он попросил у крестьянина ради бога дать ему напиться, тот ответил: «А пулю в лоб не хочешь?» Отчаявшись, Морен решил устроиться в собачьей конуре, но и пес оскалил на него зубы. Покидать город было поздно, ворота уже закрыли. В этот момент какая-то сердобольная женщина указала ему на низенький домик рядом с епископством. «Попробуйте постучать в эту дверь». Это была дверь монсеньора де Миолисса. Здесь каждый, кто бы он ни был, мог рассчитывать на кров и пищу. Так бывший тулонский каторжник провел ночь под кровлей милосердного епископа города Диня. Факты, они абсолютно достоверны, этим, впрочем, не ограничиваются. Епископ принял самое горячее участие в судьбе Пьера Морена. Не раздумывая, он написал своему брату, графу Секстиусу, наполеоновскому генералу, исполнявшему одно время обязанности губернатора Рима, письмо, в котором рекомендовал тому Пьера Морена. Граф выполнил просьбу и сделал бывшего каторжника не то своим денщиком, не то чем-то вроде ординарца. И Пьер Морен оправдал доверие. Он стал храбрым солдатом, честно исполнял свой долг. Во время боя его видели в самой гуще сражения. Казалось, он стремился вернуть себе доброе имя. Цена выкупа в его глазах все увеличивалась. Он всячески старался изгладить и искупить свое прошлое. И он доблестно искупил его. Пьер Морен пал под наполеоновскими знаменами на поле Ватерлоо. В отличие от него, епископ Меолис прожил долгую жизнь праведника и умер глубоким стариком. Встреча с каноником Анжеленом и его рассказ как бы подлили масло в огонь воображения Гюго. Писатель продолжает пополнять досье романа, в частности, наводит справки о епископе у его родственников, живших в Париже, и даже рисует план Диня, где указаны улицы и площади города. К этому времени, видимо, первоначальный замысел будущей книги стал более определенным, а образ диньского епископа все больше, казалось, походил на своего прототипа. Много лет спустя все так и восприняли выведенный в романе образ, хотя в книге у него другое имя – епископ Мириэль. И когда каноник Анжелен, доживший до дня опубликования «Отверженных», раскрыл роман Гюго и прочел первые главы, он не удержался от восклицания. «Это он! Это монсеньор Меолис! Я узнаю его!» Епископ в романе настолько походил на его преосвященство в жизни, что возмущенные родственники покойного, признав это сходство, выступили с протестом в защиту его памяти. Мириэль в «Отверженных» не соответствует своему историческому прототипу. В негодующем письме, опубликованном в «Юнион», племянник епископа писал о том, что автор злостно исказил характер Меолиса, извратив к тому же и некоторые факты его жизни. Особенно возмущало их то, что по воле писателя епископ и спрашивает благословение у бывшего члена конвента, смутьяна и революционера. Такого в жизни монсеньора Меолиса действительно не происходило. Господа родственники гневались. Мы же с удовлетворением отмечаем это разночтение с фактами жизни диньского епископа, так как в этом видим подлинно художнический подход к материалу. Впрочем, и у этого эпизода имели свои источники. Так в 1927 году в журнале «Revue d'Histoire Littéraire de la France» была опубликована статья, в которой утверждалось, что вся сцена своеобразного поединка бывшего члена конвента с епископом Мириэлем восходит к книге лионского автора Баланша «Человек без имени», первое издание которой вышло в 1820 году. Правда, если обратиться к этой книге, то нельзя не заметить, что в ней происходит противоположное тому, что случается у Гюго. Баланш рисует скромного, из хорошей семьи человека, исполненного превосходных намерений, который, став членом конвента, проголосовал за смерть короля, заразившись настроениями, жаждущей убийства толпы. Охваченный ужасом за свой поступок, он бежит за границу, где живет много лет в одиночестве, раздумьях, угрызениях совести до того дня, когда в 1816 году священник утешает, просвещает его и учит, что все принимаемое за отчаяние было только искуплением его вины, какого желал Господь, и бывший член конвента бросается перед святым отцом на колени, а спустя некоторое время умирает, примиренный с миром и Богом. В романе Гюго происходит прямо противоположное. Епископ, который приходит отвратить бунтаря от пагубных помыслов, понимает, что перед ним не злодей, а праведник, убеждается в правоте идей революционера и просит у него благословения вместо того, чтобы самому благословить покаявшегося грешника. Гюго придает факту книги «Человек без имени» абсолютно противоположный смысл. Он заставляет своего епископа преклонить колени перед умирающим членом конвента. Впрочем, исследователи указывают еще один источник этого эпизода в романе. в 1935 году в журнале «Меркюр де Франс» появилась статья, автор которой доказывал, что Гюго воспользовался устным рассказом своего коллеги, писателя Ипполита Карно, об обстоятельствах смерти бывшего члена конвента по фамилии Сержан Марсо. И тем не менее, епископ Мириэль в романе Гюго, в общем-то, столь мало похожий на священнослужителей той эпохи, одновременно является и не является монсеньором Меолисом, как и член конвента, описанный Баланшем, не есть сержан Марсо, о котором поведал Карно. Вспомним слова самого Гюго. «Мы не претендуем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен. Скажем только одно – он правдив». Руководствуясь реальными фактами, писатель создавал своих героев в соответствии со своими замыслами. Для этого и понадобилось изменить смысл и перевернуть заимствованный у других авторов эпизод встречи священника с членом конвента. У Гюго встреча бывшего члена конвента с епископом Мириэлем с самого начала повествования обозначает тему революции. Точно так же, в соответствии со своим замыслом, Гюго переосмыслил историю Пьера Морена. Случай с каторжником послужил главному, подал мысль о создании широкой социальной фрески. Вся последующая жизнь бывшего преступника, его военные приключения, честно говоря, мало интересовали писателя. Его занимал один единственный факт – встреча епископа и каторжника, благодеяние святого отца, за которое гость отплатил черной неблагодарностью, украв столовое серебро. Впрочем, вот этого уже на самом деле не было. Вся история с кражей серебра – гениальный вымысел художника. Гюго оставался бы холодным копиистом действительности, если бы не был наделен способностью переосмысливать правду. Реальная жизнь дала писателю зыбкие и смутные образы, пишет в связи с этим Моруа. Гюго же, по своему усмотрению, распределил свет и тени. А теперь вновь заглянем в досье романа и обратим внимание на документ, под которым стоит дата – 31 марта 1832 года. Это составленный по всем правилам контракт с парижскими издателями Госленом и Рандюэлем, а еще не озаглавленном двухтомном романе «Социальной панораме XIX века». В основе его сюжета – все та же история епископа из Диня и каторжника Пьера Мурена, которую Гюго хранит про запас. Второй документ из досье – простая заметка о заводе черного стекла и его изготовлении в одном из северных департаментов. Но при чем тут черное стекло? «Мой каторжник, ставший честным человеком, – объяснял писатель Гослену, – будет промышленником и облагодетельствует небольшой городок Монтрей-сюр-Мер, в котором с незапамятных времен специальной отраслью промышленности была выработка поддельного, поднемецкое черного стекла. Какой-то неизвестный усовершенствовал этот способ. Этим неизвестным и был мой каторжник». «Отличная идея», — согласился из вежливости издатель. «А что же дальше?» Порывы осеннего ветра сотрясают стекла в доме на улице Сен-Анастас, где живет Жюльетта Друэ. Хозяйки, однако, не видно. В комнате за большим дубовым столом с изогнутыми ножками сидит Виктор Гюго. Потрескивают и чадят сырые дрова в камине. Шуршит по бумаге перо. Неслышно входит Жюльетта. В руках у нее плед. Надо укрыть гостя. Подойдя, она через его плечо читает написанные посреди листа два слова «Жан Трежан» и рядом на полях дату 17 ноября 1845 года. Она знает. Это роман, над которым писатель трудится много лет. Гюго не раз рассказывала ей о епископе Издине, о каторжнике Пьере Мурене, прототипе его героя Жана Трижана и о канонике, который, собственно, и поведал ему эту историю чуть ли не 15 лет назад. Пьер Мурен был каторжником, всеми гонимым, униженным и отверженным, говорит ей Гюго. Никто, кроме милосердного Меолисса, не захотел жалиться над ним, проявить человеческое сострадание. Но за что этому несчастному приходится платить столь дорогой ценой? Какое преступление совершил этот бедняк? Всего-навсего украл немного хлеба, может быть, лишь одну булку, чтобы не умереть с голоду. И только за это из него сделали каторжника. Да, именно так сделали, ибо каторжников создает каторга. Не будет странным, если он, оказавшись на воле с волчьим паспортом и изуродованной душой, озлобленный и отчаявшийся, пойдет на новое преступление. И он совершает его. У человека, давшего ему кров и пищу, крадет столовое серебро. Жандармы хватают вора. Это значит, снова арестантская куртка, тяжелое ядро, прикованное цепью к ноге, голые доски вместо постели, работа, галеры, палочные удары. Но тут совершенно неожиданно для него происходит чудо. Епископ заявляет, что серебро не украдено, это его подарок. Мало того, на глазах оторопевших полицейских он отдает в придачу и серебряные подсвечники, которые будто бы тоже подарил ему, и предлагает опешившему вору употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком. Так бывший каторжник рождается к новой жизни. Монсеньор Мириэль, этим именем я назову епископа Меолисса, передает Жану Трижану подсвечники как залог искупления. «Кстати, — продолжает Гюго, — почтенный Меолисс, оказавший мне, сам того не ведая, столь ценную услугу, скончался всего лишь 2 года назад. Он умер в своем родном городке Экс-ан-Провансе. Таков все еще в общих чертах замысел будущего романа. Но на подступах к нему уже созданы повести «Последний день приговоренного к смерти» и «Клод Г». Обе основаны на подлинных фактах, лично собранных писателем, хотя первую автор выдал за найденные в тюрьме записки приговоренного к гильотине. Сюжет второй взят прямо из газетной хроники. У Гюго хранилась пожелтевшая вырезка из судебной газеты, где говорилось, что рабочий Клод Г. из Труа был казнен за убийство надзирателя тюрьмы, в которую он был заключен за кражу хлеба для своих голодающих жены и ребенка. Хлеб и дрова на 3 дня для семьи и 5 лет тюрьмы. Таков первоначальный печальный результат. А дальше? Убийство жестокого надзирателя и смерть несчастного, доведенного до отчаяния узника. «Снова казнь», — записал в те дни Гюго. «Когда же они устанут? Неужели не найдется такого могущественного человека, который разрушил бы гильотину?» Для обслуживания этого тяжелого железного треугольника содержат 80 палачей, получающих жалование 600 учителей. И дальше Гюго переходит к главному – вопросу об устройстве общества в целом. Почему он украл? Почему убил этот человек со светлым умом и чудесным сердцем? Кто же поистине виновен? Он ли? – спрашивает писатель. И добавляет, что любой отрывок из истории Клода Г. может послужить вступлением к книге, в которой решалась бы великая проблема народа XIX века. Сейчас он пишет как раз такую книгу. Чтобы ускорить ее рождение и продлить свой рабочий день, Гюго обедает лишь в 9 часов вечера. Так будет продолжаться 2 месяца для того, чтобы продвинуть Жана Трижана, записывает он в дневнике. Уверенный, что теперь работа пойдет, он заключает повторный договор с Госленом на издание 1-й части своего романа. Новая его книга вберет в себя многие события, свидетелем которых был Гюго, и треск перестрелки на парижских улицах в июльские дни 1830 года, и в революционный недолгий, как весенняя гроза, взрыв 1832 года, и баррикады 1848. И всякий раз, чувствуя приближение бури, Гюго откладывал перо, прятал незаконченную рукопись в железный сундучок вместе с другими тетрадями, записными книжками, крепко перевязанными пачками писем, и выходил на улицу. Он слышал, как летом 1830-го возле Аустерлицкого моста какой-то каменщик прокричал: «Рабочие, объединяйтесь!» Видел мужчин в рубахах с засученными рукавами, несущих по улице Сен-Пьер-Монмартр знамя, на котором было написано «Свобода или смерть». Шел в июне 1832 года вместе с толпой, провожавшей в последний путь генерала Ламарка, и был свидетелем того, как над головами демонстрантов взметнулось красное знамя. Вслед за тем воздух разорвали три выстрела. Мятеж снова расцвел на парижских мостовых. В феврале 1848 года на улице Сен-Флорантен он присутствует при сооружении баррикады, которую строят, распевая песни, гамены, уличные мальчишки лет 14. Разбирая мостовую, ребята весело перекликаются: «Бабален! Шаврош!» На другой день король-буржуа Луи Филипп взял в руки перо, которое ему подал сын, герцог де Немур, в нерешительности немного подержал его и вдруг гневно расписался под своим отречением. А еще день спустя, в пятницу 25 февраля, Гюго был назначен исполняющим обязанности мэра 8 округа. К этому моменту временное правительство ликвидировало звание пэра, титул которого Гюго был удостоен 4 года назад. Под последней строкой рукописи, начертанной в феврале 1848 года, Гюго позже пометит: «Здесь замолкает пэр Франции и продолжает изгнанник». Запись эту он сделает в декабре 1860 года на острове Гернси, где живет после переворота, совершенного Луи Бонапартом. 10 лет назад писателю пришлось покинуть родину. Ему удалось вывести кое-какие бумаги, и среди них рукопись романа, который теперь называется «Нищета». На чужбине, продолжая работать над ней, он снова сменит название. Перечитав за 17 дней свой роман, строку за строкой, переделав многие главы, написанные ранее, а заодно и имя героя Жан Вальжан, Гюго зачеркивает старое название и выводит новое — «Отверженные». И Жюльетта, переписывая свежие рукописные листы, потрясенная, признается автору: «Я переживаю судьбу всех этих персонажей, разделяю их несчастье, как если бы они были живыми людьми. Так правдиво ты их описал».